По собственной инициативе Ромул отправилась в Шарегу и провела там некоторые разведмероприятия. Деревня имела вид не совсем привычный. Около десятка домов стоят кучкой, остальные же разбросаны хуторами по окрестностям. В одном из них и жила Демьяниха, бывшая колхозная бухгалтерша. Нелюбовь к ней местных жителей можно было объяснить просто ревностью, из-за которой плели всякую небывальщину. Из ревности же и участковому милиционеру сообщили про сожителя. Думая, что он беглый заключенный, участковый засады устраивал, внезапно среди ночи появлялся в хуторе, нанимал старух последить за домом Демьяньки и ему сообщить, когда незнакомец появится. Все бесполезно. Шпион исчезал, как призрак. А сама хозяйка хуторка будто бы разводила руками и кляла, что живет в одиночестве и поблизости ни одной мужской души не замечала. Участковый отступился, решив, что бабкам уж чудится. Целый день Ромул проводила профилактический осмотр и рассчитала так, чтобы остановиться на ночевку в хуторке, соседствующем с Демьянихой. Агенту было всего 28 лет, однако по причине отсутствия в этих местах полнокровного мужского населения молодая женщина безбоязненно разъезжала по лесам на Ниве с красным крестиком. Ночью она хотела пробраться на хутор к Демьянихе и разведать обстановку, однако хуторянка, прослышав о фельдшерице, явилась сама, причем с подарками в виде туеса меда и домашнего масла, и стала зазывать Ромула к себе, доверительно сообщив, что у нее проблемы по женской части. Демьяних оказалась довольно моложавой особой, подвижной, словоохотливой и с претензией на сельскую интеллигентку. — Дескать, что тебе тут у старухи ночевать, к тому же полуглухой? Поломавшись для приличия, Ромол согласился. Удача была редкая. Дом у Демьянихи был с каменным низом, просторный, добротный. Во дворе мотался цепной пес, исходивший злобы. И в самом деле обстановка была соответствующей. Полугородской быт, чистота, старомодные белые чехлы на спинках стульев, вышитые занавески, салфеточки, жилище старой девы. Однако в первую же минуту Ромула обнаружила знак присутствия мужчины в доме. Возле умывальника лежал помазок со свежими остатками мыла. Несмотря на веселость, Демьяника показалась чем-то сильно обеспокоенной, особенно когда вошли в дом и уселись пить чай. Болтая доверительно о женских делах, она иногда к чему-то прислушивалась, часто и по пустякам убегала в кухню и постепенно завела такой разговор, словно прощупывала фельдшерицу на предмет ее профессиональных способностей, материального достатка, взаимоотношений с мужчинами и умение держать язык за зубами. Создавалось впечатление, будто хуторянка настойчиво пытается сделать из незнакомой молодой женщины свою подружку. Наконец, ближе к полуночи, Демьяниха осмелилась и сообщила, что в доме находится ее племянник — Миша, которого тяжело ранили какие-то бандиты и вообще пообещали убить и спалить дом, если только он заявит в милицию. Они тут же спустились в полуподвальный каменный этаж, где в небольшой комнате лежал раненый. Пуля попала ему в боковую сторону левого бедра, пробила мягкие ткани и застряла в правом. Сквозная рана левого выглядела неплохо, но в правом начиналось сильное загноение, опухоль и краснота. Как объяснила Демьяниха, несчастье произошло 4 дня назад. Она сама делала перевязку и пыталась выдавить пулю, сидящую возле тазобедренной кости. Похоже, тогда и внесла инфекцию. Корнцанга, специального инструмента для извлечения пуль, в сумке Ромола, конечно же, не оказалось. Пришлось доставать обыкновенным пинцетом, предварительно расширив рану. Разумеется, все под местным наркозом. Демьяник оказался хорошим ассистентом во время операции, которая длилась вместе с чисткой и обработкой ран около 2 часов.